Лицом к лицу. Берхоф, Берхтесгаден. 7 июня 1944 года. Ранним утром 6 июня 1944 года, примерно за полчаса до рассвета, на французском побережье Атлантики началась грандиозная десантная операция. Под прикрытием ночи и утреннего тумана более чем 5300 военных кораблей-союзников заняли позицию между Шербуром и Гавром и теперь из всех орудий палили по немецким береговым укреплениям. Их поддерживали почти 12 тысяч самолетов. Началась операция «Оверлорд» — самая масштабная десантная операция в военной истории. До вечера на берег высадились 170 тысяч американских, английских, канадских и французских солдат, которые, несмотря на сильный обстрел из немецких бункерных установок, соорудили несколько предмостных укреплений. Немецкие танковые дивизии, которые были направлены для немедленной контратаки, снова остановились по приказу главного командования вермахта. Только сам Гитлер мог отдать приказ об их введении в бой, но он еще спал в своей штаб-квартире в Баварских Альпах. И никто в его окружении не думал о том, чтобы его разбудить. Никто не верил, что это и был тот большой, долго ожидаемый прорыв на Западном фронте. Немецкий генеральный штаб все еще рассчитывал на то, что главный удар – противников придется на Кале. Графа Клауса Штауфенберга эта новость настигла в Бамберге. Здесь он отдыхал с женой и детьми 6 дней бесценного отдыха после напряжения последних месяцев. Нина Штауфенберг, которая ощущала заговор как занесенный над ней и ее семьей дамоклов меч, старалась не подавать вида, что что-то происходит, чтобы не беспокоить детей. В январе отец Нины умер от сердечного приступа, и мать даже упрекала ее в бесчувственности. Матери не было известно, какое облегчение Нина испытала, когда умер отец. Для старого барона Лерхенфельда было бы нестерпимо узнать, что его зять оказался в центре заговора. Однако теперь даже это было неважно. В оставшиеся им недолгие дни имела значение лишь семья. Клаус, Нина и дети съездили на дневную экскурсию в замок Грайфенштайн во французской Швейцарии. Сначала ехали к вокзалу в карете, запряженной пару лошадей и старой конюшни Штауфенбергов, через Шейнлендсплайн, и Софиенбрюкке. Потом поездом через Форхайм, Оберманштадт и Хайленгенштадт к замку, где жил дядя Бертольд, один из Штауфенбергов франкской ветви рода. Дорога шла вверх, и вот, наконец, стало видно большую аллею со старыми деревьями, бело-голубой семейный флаг после смерти тети, умершей зимой, все еще затянутый крепом. Все это произвело на детей огромное впечатление. Это будет их последним воспоминанием о времени, проведенном с отцом. Сообщение из Франции прервало чудесный отпуск. Было очевидно, что наступил решающий для заговора день, поворотный пункт, поскольку теперь очень важно было понять, изменит ли хоть что-нибудь гибель Гитлера. Будут ли враги более благосклонны, если Германия в последнюю минуту сама освободится от фюрера? Или иначе, имеет ли смысл эта операция теперь? Если на Западе можно быстро закончить войну, а на Востоке по-прежнему противостоять коммунизму? Эти размышления Штауфенберга прервал звонок из Берлина. Серьезность положения была, наконец, оценена и в штаб-квартире фюрера. Теперь в окружении Гитлера искали решение. Мобилизация и формирование запасных частей должны быть форсированы, а для этого были необходимы знания и навыки подполковника Штауфенберга. Уже на следующий день его ждали у Гитлера с докладом. Бертольд Штауфенберг попытался поговорить с отцом о новости, об открытии Второго фронта, но тот избегал этой темы. Старший сын много читал и интересовался техникой, начал вдохновляться всем военным. Он охотно бы вступил в Юнгфольк, детское подразделение Гитлерюгента, почти все из его класса это уже сделали. Но он был слишком юн, в организацию принимали в апреле, и к тому дню его возраст еще не соответствовал возрасту членов Юнгфолька. Нина заключила соглашение с сыном. Если домашний врач даст соответствующее заключение, он может подать заявление и вступить в организацию. Бертольд согласился. А мать под благовидным предлогом попросила доктора, чтобы он подыграл ей и отказал мальчику. Штауфенберг был встревожен вызовом в штаб-квартиру Гитлера. Кажется, настал, наконец, подходящий момент, когда Штауфенберг сможет составить собственное представление о безопасности фюрера. И в этом он уже не зависел от нерешительных фельдмаршалов и колеблющихся оппозиционеров. Он и сам мог занять свое место в непосредственном окружении Гитлера. Попрощавшись с женой и детьми, в 2 часа ночи 7 июня 1944 года Штауфенберг сел в ночной поезд на Берхтесгаден. На доклад Гитлеру он должен был явиться с 55-летним генерал-полковником Фридрихом Фроммом, главнокомандующим резервной армии и начальником вооружения сухопутных войск. Он был высшим военачальником Штауфенберга на Бендлерштрассе, хотя до сих пор они встречались нечасто. Правда, незадолго до вызова в ставку Гитлера Фромм официально сообщил Штауфенбергу, что хочет повысить его в должности и тем самым приблизить к себе. Освободилось место его начальника штаба, и с 1 июля Штауфенберг должен был заступить на эту должность. Какова была истинная причина этого назначения? Самым простым объяснением остается специализация полковника. Его навыки в формировании новых подразделений для фронта с каждым днем становились все ценнее. Многие военачальники Третьего Рейха боролись за то, чтобы получить эти полномочия. Не только Геббельс и Гиммлер, но и Кейтель, который имел на это хорошие шансы с тех пор, как обеспечил себе прямой доступ к управлению комплектованием воинских частей. Но и Фромм не сдавался. С таким специалистом, как Штауфенберг, он тоже имел реальный шанс оказаться в фаворе у фюрера. Для Фридриха Фромма, родившегося в 1888 году в Померании, богатыря с упрямым массивным подбородком, вызов в Берхтесгаден был хорошим знаком. Некоторое время назад он попал в немилость к Гитлеру, написав 2 докладные записки, в которых жестко и наглядно доказывал превосходство Красной Армии и советовал договориться о мире со Сталиным. Естественно, что они не слишком понравились фюреру. Прошли времена, когда в штаб-квартире Гитлера Фромм считался блестящим организатором, который способен мобилизовать для русской кампании огромные силы, и которого Гитлер назвал не иначе, как сильным человеком в глубоком тылу. Его близкий враг Вильгельм Кейтель, воспользовавшись реакцией Гитлера на докладные записки, сумел вытеснить его в ставке фюрера примерно 2 года назад. С тех пор Фромма туда вызывали лишь в исключительных случаях. Но в эту среду, с момента открытия на западе Второго фронта, стали действовать совсем другие правила. Резервная армия Фромма состояла из 1 900 000 солдат, размещенных на родине и в оккупированных областях. Эти подразделения представляли собой значительную ценность и фактор силы, который мог сыграть теперь решающую роль. Из этих резервов и должны были формироваться новые фронтовые подразделения. Заговорщикам к тому времени еще не удалось выяснить отношение Фромма к сопротивлению. Между тем, его позиция имела особое значение. Ведь только он обладал полномочиями отдать резервной армии приказ поднять войска по тревоге. Только он мог начать операцию «Валькирия». Понятно, что Штауфенберг, как начальник штаба, получал в таком случае очень важное преимущество. Однако вопрос о позиции Фромма оставался нерешенным. Ничто не говорило о том, что он был на стороне Гитлера, но столь же невероятным казалось и предложение, что он встал бы во главе переворота. Вот почему Штауфенбергу необходимо было соблюдать в отношениях с ним чрезвычайную осторожность. Уже с вокзала, когда поезд прибыл в Берхтесгаден, видна была северная часть знаменитого горного массива Ватсман. Штауфенберг хорошо знал этот город. В последний раз он был здесь буквально неделю назад. Каждый раз, когда Гитлер переносил свою штаб-квартиру в Альпы, за ним следовало главное командование сухопутных войск, которое размещалось в бывших казармах горнострелковых войск в местечке Штруб. Там у Штауфенберга тоже были единомышленники, в том числе генерал Фельгибель. Машина везла Фромма и Штауфенберга прочь из города. По узким извилистым дорожкам они поднялись на Оберзальцберг, туда, где находился вход в резиденцию фюрера, и куда теперь никого не допускали без особого пропуска. Альпийские луга сменились лиственным лесом. Затем на склоне показалось массивное здание, напоминавшее сильно увеличенный в размерах дом баварского крестьянина Бергхоф. Вокруг раскинулись луга и холмы, поросшие лесом. За зданием почти отвесно поднимался северный склон горы Хоенгёль. Бергхоф когда-то был частным летним домом Гитлера. С его первого приезда сюда в 1923 году у него сложилось особое отношение к этим местам. Здесь он написал вторую часть «Майн кампф». Здесь снимал дом-хаус Фахенфельд у вдовы-фабриканта, пока не купил его в 1932 за 40 тысяч рейхсмарок. После многочисленных переделок этот дом стал его штаб-квартирой в Альпах, надлежащим образом оборудованной резиденцией, которая также служила для приема гостей высокого ранга. Каминный зал и веранда старого дома по желанию Гитлера были сохранены и вошли во вновь отстроенный комплекс. Время подходило к 4 часам дня, когда Штауфенберг и генерал-полковник Фромм, зарегистрировавшись, получили допуск на специальное совещание у Гитлера. Пройдя мимо караула лейбштандарта СС, они вошли в обширный конференц-зал, размещенный на первом этаже. Из окон зала открывался впечатляющий вид на Берхтесгаден, поросшую лесом вершину и отвесную скалу. У окна стоял длинный полированный стол, столешница которого была выполнена из мрамора с черными прожилками, и в этом столе отражался вид из окна. Посетители, входя в зал и поднимаясь по ступенькам к столу, на котором были разложены военные карты и где обсуждалась диспозиция, видели сначала на фоне светлого окна лишь тени. Пока глаза не привыкали к свету, присутствовавших можно было различить в основном по силуэтам. Пузатый человек в высоких сапогах и с красными лампасами на брюках — это должно быть генерал-фельдмаршал Кейтель. Рядом с ним, кажется, Альберт Шпеер, рейхсминистр вооружения и военной промышленности, в позе и с лицом примерного ученика. Было там много других важных персон. В центре, среди своих генералов, в простой серой униформе стоял Гитлер. Ему уже было известно имя Штауфенберга. Наконец-то в генеральном штабе появился офицер с разумом и воображением, кажется, сказал он незадолго до совещания при чтении докладной записки Штауфенберга. Гитлер обратил внимание Шпеера на этого нового человека и поручил ему тесно сотрудничать с ним. Шпеера при встрече прежде всего впечатлили мальчишеский шарм Штауфенберга и его особая манера говорить. Его речь показалась Шпееру необычайно поэтичной и точной одновременно. Уже 9 месяцев Штауфенберг планировал насильственную смерть человека, которого теперь видел лицом к лицу. Он решил внимательно понаблюдать не только за ним, но и за самим собой. Почувствует ли он легендарный гипнотический взгляд фюрера? Будет ли впечатлен его присутствием до такой степени, что будет вынужден отказаться от задуманного? Штауфенберга представили фюреру. Гитлер схватил его, уцелевшую левую руку, обеими руками. Они смотрели друг другу в глаза. И Штауфенберг ничего не почувствовал. Совсем ничего. Как будто смотрел сквозь пелену. Ответил он позднее на вопрос жены. Между тем особое совещание началось. Трясущейся левой рукой диктатор передвигал по мраморному столу карты, отмахивался от замечаний, прерывал возражения, упрямо настаивал на своей точке зрения. Штауфенберг наблюдал странную игру. Генералы, которые за дверью сетовали на ошибки, которые допускаются в военной кампании Гитлером, начинали плавать, безропотно позволяли резко оборвать себя и не выказывали своего несогласия. Единственным, кроме самого Штауфенберга, кто оставался в здравом рассудке, был полковник Брандт. Тот самый Брандт, который уже больше года тому назад в Смоленске, ничего не подозревая, взял бомбу, от которой должен был погибнуть и Гитлер, и он сам. В какой-то момент Штауфенберг вдруг почувствовал, что его едва не уличили в крамольных мыслях. Гитлер неожиданно пристально посмотрел на него долгим, изучающим взглядом. Но, кажется, Штауфенберг выдержал это испытание. Уже через несколько мгновений фюрер снова повернулся к генералу, делавшему доклад. Штауфенберг был поражен, насколько слабым представился ему этот величайший полководец всех времен. И еще тем, как недостаточно его охрана. Те, кто имел доступ в кабинет Гитлера, в самом кабинете могли передвигаться относительно свободно. Недаром самую большую трудность заговорщики видели в том, чтобы получить этот доступ. Теперь же, кажется, сопротивление вытянуло, наконец, козырную карту. Операция «Валькирия» вступила в свою решающую фазу, и теперь Штауфенберг точно знал, кто возьмет на себя самую трудную роль, кто будет смертником. Группа военных, собравшихся под большим настенным ковром за круглым столом, показалась ему по меньшей мере странной. Почти каждый оставлял у него такое впечатление. Здесь был Гиммлер в очках с массивными кольцами на пальцах, который показался Штауфенбергу опасным психопатом. Был и Геринг, чье одутловатое лицо выглядело так, будто он только что накрасился. Самым нормальным из собравшихся казался Шпеер. Они говорили о производстве боеприпасов, противотанковых орудиях, самолетостроении, мерах по срочной мобилизации, об индукционных взрывателях, реагировавших на металлоискатели, и четырех так называемых тоннелях фюрера, которые строились как блиндажи для специальных поездов Гитлера. Не говорили лишь об одном — о положении на фронтах. Когда в день высадки союзников Гитлер наконец очнулся, он приказал до вечера полностью уничтожить предмостные укрепления союзников. Танковые колонны, которые потребовались для этой цели, не могли срочно прибыть на место. Между тем американцы, британцы и канадцы наращивали свое присутствие на побережье с каждым часом. Но национал-социалисты, собравшиеся в ставке Гитлера, полностью игнорировали эту тему. Геринг в очередной раз завел речь о своих непобедимых Люфтваффе, и видно было, что всем очень хотелось верить хотя бы в это. В Бергдорфе царила призрачная атмосфера. Присутствующие здесь не готовы были принимать реальность, но пытались чуть ли не отгородиться от нее. Все это представилось Штауффенбергу жалкой трухой. Он чувствовал, что начинает задыхаться, и был особенно рад, когда снова смог выйти на свежий горный воздух. Стратегия для покушения стала для него намного яснее, чем раньше. Гитлер объявил формирование новых запасных дивизий первостепенной задачей. И в ближайшие недели Штауффенбергу предстояло принимать участие в специальных совещаниях по этому вопросу. Он точно знал, что сможет сам взорвать бомбу рядом с диктатором. Но имеет ли смысл делать это теперь, когда Германия оказалась перед лицом неминуемого военного краха? Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, Штауффенберг обратился к человеку, от которого принял руководство операцией «Валькирия». Он знал, что Хеннинг фон Тресков, только что произведенный в чин генерал-майора, находится в Восточной Пруссии на совещании командующих армиями и отправил к нему с этим вопросом надежного человека. Ответ Трескова снял все сомнения. «Покушение на Гитлера должно состояться в любом случае», — так было написано в ответном письме. «Даже если оно не удастся, оно все равно необходимо для совершения государственного переворота». Ведь речь идет уже не о практической цели, а о том, что перед лицом истории и всего мира немецкое движение сопротивления, жертвуя жизнью, осмелилось на решающий шаг. Все остальное по сравнению с этим не имеет значения.